Глава 27. Эфиран. Альма врезалась в стекло. Она выпустила луч и с грохотом упала на спину. С Пиллой случилось то же самое, только она еще и отчасти упала на Альму. Голова Альмы раскалывалась от боли. Они уже были не в кинотеатре, но не были и на улице. Сквозь стекло Альма видела, что остановила дверь. Женщина с заостренным лицом в бордовой форме подставила ногу, не давая двери двигаться. «Попалась!» — торжествовала Фиона. Альма и Пилла оказались в ловушке вращающейся двери. Стекло, похоже, оказалось крепким. Оно не разбилось от столкновения, когда девочки в него влетели. Хорошая новость заключалась в том, что от Фионы их отделяла крепкая стеклянная стена. Плохая такая же отделяла их и от спасения. «Наконец-то! Наконец-то мы тебя схватили! Девчонку, вломившуюся в парламент и пытавшуюся убить премьер-министра!» «Что она такое говорит?» — в ужасе не поверила Пилла. «Не пыталась я убить Габриэллу», — сказала Альма. «Это она меня хотела». Фиона хмыкнула безо всякого сочувствия. «Так Габриэлла врет, что вы напали на парламент с оружием, кучей подробных карт, чуть не убили ее и освободили других террористов». «Эдвин не террорист», — возмутилась Альма. Она изучала внутреннее устройство двери, пытаясь понять, нет ли какого способа выбраться. «Вот как?» — Фиона зажала жвачку между передними зубами. «И откуда же ты знаешь?» Фиона склонила голову на бок и насмешливо улыбнулась Альме, а потом расстегнула пальто и показала пряжку ремня. На металле было выгравировано изображение солнца. Киван. Альма вжалась в стекло, когда Фиона расстегнула пряжку и пошла на них. Расправленный пояс засиял тысячей лучей, сплетенных в смертоносный сияющий кнут. Альма неотрывно смотрела на внушающее ужас оружие, не в силах пошевелиться. На пути Кивана нет преград, уж точно не стеклянная дверь и не детское тело. Звон разбивающегося стекла заставил Альму обернуться. Ее обдало морозным воздухом. На тротуаре с киваном в руке стоял Франц. Это он разбил стеклянную дверь. Веселого пекаря сейчас было не узнать. Добродушную улыбку сменил жесткий взгляд и резкие выверенные движения. Через мгновение рядом приземлилась Элеонора. За ней Гильверт и Антонио. «Альма, Пилла, сейчас же летите с Антонио. Он даст вам быстрые лучи», — скомандовал Франц. «Эфиран, раз!» Злобный вопль заставил Альму обернуться. Лицо Фионы исказило гримаса бешенства. Глаза расширились. В тот же миг к ним подлетел Антонио с открытым арием. Луч как раз вылетал, и он послал его Альме. И тут же Альма услышала, как воздух прямо рядом с ее ухом рассекает пугающий треск кивана. Она успела ухватить луч и броситься в сторону. Луч оказался крупным и быстрым. Пилла тоже поднялась в воздух, а Антонио остался лежать на асфальте. Фиона его сразила. «Два!» — продолжал считать Франц. Фиона отклонилась назад, готовясь сделать новый взмах киваном. Антонио беззащитно лежал перед ней на асфальте, но в последний момент подоспела Элеонора и подхватила его. «Три!» — крикнул Франц. Альма повернулась и присоединилась к остальным, со скоростью молнии, уносящимся прочь от кинотеатра. И в этот момент она почувствовала ударную волну. Грудную клетку сотрясло, будто сильнейший порыв ветра толкнул ее в спину. В ушах зазвенело от звука бьющегося стекла. Альма обернулась. Это упала вывеска кинотеатра. И нетрудно было догадаться, почему. Здание, на котором она висела, лежало в руинах. Будто только что произошел мощный, но беззвучный взрыв. «Гусем! Вниз! Улица Королевы Фауде!» — прокричал Франц, который летел впереди. Связка вокруг Альмы немедленно перестроилась. Теперь Альма и Пилла летели в кольце. «Боевая готовность! Фиона могла успеть вызвать подкрепление!» Группа снизилась и летела почти у самой земли. Перед каждым перекрестком все сбрасывали скорость и пропускали Франца вперед разведать обстановку. Альма старалась лететь в общем ритме и держаться центра круга. Луч был мощнее тех, к которым она привыкла, но, несмотря на большую скорость, ей удавалось удерживать контроль. Она бы даже гордилась собой, оставаясь в ее душе место хоть для чего-то, кроме страха. Непривычно было видеть улицы Стольбю безлюдными. Вокруг было так темно и тихо, что Альма не узнавала улицу, пока они не приземлились перед маленьким кирпичным домом с замшелыми стенами. Табличка на доме ничуть не изменилась с тех пор, как она была здесь последний раз. «Стучать только по договоренности». Они стояли перед библиотекой Хомлунга. Дверь открылась сама. Альма не могла придумать другого объяснения, кроме того, что Эрнт ждал их прихода. Но свет никто не зажигал. Идти по темной комнате пришлось, выставив руки вперед. Альма услышала скрип поднимающегося люка в подпол. Чья-то пара рук помогла ей спуститься по лестнице. И когда дверь в библиотеку наконец открылась, в маленький подвал хлынул свет увамов, да так, что глазам стало больно. Альма вошла в теплую красочную комнату. Ноги еще дрожали, но вид хорошо знакомых книжных шкафов высотой с небоскреб медленно, но верно изгонял страх из тела. Увы, но то, чему страх уступал место, было ничуть не лучше. Всепоглощающий стыд наполнял легкие, так что Альме сделалось тяжело дышать. Один за другим в дверь входили солнцеловы. Антонио внесли. Элеонора помогла ему сесть. Он был в сознании, но по всей ноге струилась кровь. Альма отвела взгляд. Пилла сидела рядом, скрестив ноги. Альма видела, что та дрожала. Первым заговорил Франц. «Хорошо отработали. Миссию выполнили отлично, несмотря на некоторые непредвиденные и опасные факторы. Объекты доставили в безопасности и с минимальным ущербом. Противник обезврежен. Можете собой гордиться. Особенно ты, Тони». «Обезврежен», — мысленно повторила Альма и представила руины, в которые превратился кинотеатр. И представила Гуннера, лежавшего на полу. Он там так и остался. Он выжил. «Что случилось со зданием?» — спросила она. Франц, казалось, удивился, услышав ее голос, и теперь смотрел изучающе. «Эфиран», — объяснил он. «Бомба, созданная из солнечных лучей, которая взрывается со скоростью света». «Как вы думаете, они выжили?» — голос ее дрожал. «Оставшиеся в кинотеатре». Франц выдержал ее взгляд. «Не знаю». «Но вы же не могли вот так взять...» Альма почувствовала, что ей начинает не хватать воздуха. «Неужели это ее вина?» «Нет». Она их не просила этого делать. Нельзя же было взрывать здание с людьми. Франц уже открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Его опередила Элеонора. «По-твоему, нам с этого начать надо, Альма?» «Элеонора», — начал Франц, стоявший рядом с ней. «Нет». Элеонора властно подняла руку перед Францем и сделала шаг к Альме. «Я прямо-таки начинаю сомневаться. Кажется, я дала очень четко понять. Не раз предупреждала тебя после ислетания, что нужно быть осторожной и держаться подальше от Стольбю». Альма подумала, что Элеонора об этом, конечно, говорила, но не объясняла, почему. Не говорила, что по всему городу везде ее фотороботы с надписью «Розыск». Элеонора сказала, что Габриэлла скрыла нападение. Казалось, у нее сердце из груди выпрыгнет. Зная она, что может случиться, ни за что бы туда не сунулась. «А почему ты мне об этом не говорила?» — спросила она в отчаянии. «Почему не сказала, что она повсюду разослала мои приметы?» «А на что ты рассчитывала, Альма? Что такой тиран, как Габриэлла, просто забудет, что ты вломилась в парламент и напала на нее? Мы пытались тебя предостеречь. Но я-то думала, у тебя хватит ума не вести себя, как безмозглая эгоистка». Обидные слова будто ударили Альму тяжелым кулаком в живот. «И снова ты подвергла риску жизни нескольких человек. Я тебе со всей серьезностью пыталась объяснить снова и снова. Может, хоть события сегодняшнего вечера помогут тебе осознать, что у твоих действий бывают последствия. Ты знала, что тебе туда нельзя. То, что случилось сегодня вечером, все, что случилось сегодня вечером, твоя вина». Мысли Альмы снова метнулись на улице Стольбю к кинотеатру. И дальше под прилавок касс. Она снова стояла над Гуннером в серой водолазке. Видела до смерти перепуганные глаза, влажные от подступивших слез. Он знал то, чего не знала Альма. Надпись на листе была правдой. Размышление Альмы прервала открывшаяся дверь библиотеки. Вошел низенький седовласый человек с подносом, на котором громоздилось множество чашек и большой термос. Библиотекарь Эрнст Хомлунг. «Чай для всех», — сказал он, расставляя чашки, термос и сахарницу на письменном столе у двери. Повернувшись, он заметил Альму. «А, вот и ты!» Он направился к ней настолько широкими шагами, который только позволял его невысокий рост. «Альма, дорогая», — сказал он, — «ну как ты?» Он положил руку ей на спину и повел к стулу у своего стола. Клуб садоводов уже начал разговаривать о своем. Комната была настолько невелика, что Альма все слышала. В основном говорили, кто, когда и с кем полетит. «Это все я виновата», — всхлипнула Альма. «Антонио ранен, а Гуннер? Теперь Гуннер?» «Кто такой Гуммер?» — ласково спросил Эрнст. «Гуннер», — поправила Альма, — «мужчина из кинотеатра. Он там был, когда...» «Понимаю. Мы не знаем, что случилось внутри», — успокаивал ее Эрнст. Пока он говорил, волосы у него в носу шевелились. «Не слушай ты Элеонору. Я ее слушал всю дорогу, пока в подвал спускались. У нее кровь горячая, с ней всегда так». Альма была благодарна Эрнту за его слова. Никто не мог бы утешить ее сейчас лучше. «Да, жестко тебя отмочалили», — сказала подошедшая к ним Пилла. «А уж я-то к головомойкам привыкла». «Прости меня, Пилла», — быстро сказала Альма. «Я не хотела подвергать тебя опасности. Я не знала о фотороботах, честно. Я бы никогда...» «Альма, да успокойся!» Пилла слегка пихнула ее в бок. «Я понимаю, незачем извиняться». Альма хотела не согласиться, но Пилла продолжила. «А вот что и правда нужно, так это рассказать мне, что случилось после ислетания. потому что я, очевидно, знаю вовсе не всю правду. А еще нужно, чтобы ты поговорила с бабушкой о том, что узнали мы, хотя я понимаю, что сейчас, наверное, не время». Альма бросила взгляд на Элеонору. Она говорила о чем-то с Францем. Альма сама не знала, чего хочет больше — броситься к ее ногам, вымаливая прощение, или что было сил бросаться в нее книгами. Франц заметил, что она на них смотрит, и улыбнулся. Потом подошел к ним. «Я провожу тебя домой», — сказал он. «Мы получили донесение о том, где сейчас гвардейцы, и знаем, какими путями безопаснее уходить из города. Эрнт, Элеонора сказала, ты знаешь, где живет Альма. Можешь написать мне координаты?» «Конечно», — согласился Эрнт. Он нагнулся к столу и записал какие-то цифры. Альма узнала старинную перьевую ручку, которую видела здесь и в прошлый раз. Она смотрела, как изящно кончик пера скользит по бумаге. И вдруг до нее кое-что дошло. «Эрнт», — ошарашенно произнесла она. «Да, Альма». Он свернул записку и передал Францу. «Это твой почерк?» — Альма указала на записку. Эрнт глубоко вдохнул. «Мой, Альма, ты наблюдательна». «Нет, я не об этом», — она тряхнула головой. «Ты всегда так пишешь? Так красиво?» «Благодарю за комплимент. Да, я привык так писать». «Нет», — Эрнт вздрогнул. «Да что такое?» «Так это не ты посылал конспекты?» «Конспекты?» Эрнт удивленно взметнул кустистые брови. «Нет, никаких конспектов я не посылал».